Глобальные метафоры. Помните негодование члена руководящего состава одной из моих компаний? В тот же день я сделал одно открытие, которое привело к созданию трансформационной лексики. Я обнаружил, какую ценность представляют метафоры, которые я называю теперь глобальными метафорами. Я знал, что член моего руководящего состава использовал слова, усиливающие его эмоциональное состояние, и сначала не понимал, что заставляет его испытывать эти негативные чувства. Как мы с вами уже знаем, все, что мы делаем, определяется тем состоянием, в котором мы сейчас находимся, а оно, в свою очередь, определяется нашей физиологией и тем, какое представление о том или ином явлении создается в нашем мозге. Когда я спросил, почему он так расстроен, он сказал: «Но это было похоже на то, как будто они посадили нас в коробку и приставили к виску пистолет». А как бы вы прореагировали, если бы мысленно представили, что попали в подобную ситуацию? Нетрудно понять, почему он был в ярости. И я понял это теперь, после стольких лет, в течение которых помогал людям изменять их душевное состояние путем разрушения старых моделей и изменения прежних метафор, не осознавая этого. Я просто не знал, что делаю. Это часть силы, создающей ярлык. Так как у вас есть ярлык для того, что вы делаете, вы можете постоянно поддерживать данное поведение. Я повернулся к члену своего руководящего состава и спросил: «А какого цвета этот водяной пистолет?» Он удивленно посмотрел на меня и спросил: «Что?» Я повторил вопрос: «Какого цвета водяной пистолет?» Это немедленно разрушило его модель. Для того, чтобы ответить, его мозг должен был сфокусироваться на моем странном вопросе, что немедленно изменило внутреннюю сосредоточенность. Когда он представил детскую игрушку «водяной пистолет», то, как вы думаете, в результате этого изменилось ли его эмоциональное состояние? Еще бы. Он расхохотался. Как видите, фактически любой вопрос, задаваемый повторно, в конце концов заставит того, кому он задан, тоже получить от этого удовольствие. А отвечая на него, он переключает внимание. Например, если я все время повторяю вам «не думайте о синем цвете», то о каком цвете вы будете думать? Естественно, о синем. А о чем вы думаете, то и будете чувствовать. Заставив члена своего руководящего состава думать о данной ситуации с участием в ней водяного пистолета, я тут же развеял его мысленную картину, несшую негативный заряд, и таким образом изменил в один момент его эмоциональное состояние. А вот насчет его коробки было сложнее, поэтому я, зная, что конкурентность для него – больное место, просто сказал: «Что же касается коробки, я не могу, конечно, поручиться за тебя, но не знаю такого человека, который мог бы сделать достаточно большую коробку, чтобы посадить в нее меня». Можете представить, как быстро эта метафора разрушила его представление о коробке. Этот человек постоянно испытывал напряжение, потому что имел дело с агрессивными метафорами. Если вы относительно чего-нибудь чувствуете себя достаточно скверно, быстренько поищите метафоры, которыми пользуетесь для описания своего душевного состояния. Или такие, которые объяснили бы, почему вы не двигаетесь вперед или что встало у вас на пути. Часто вы пользуетесь метафорой, усиливающей ваши негативные чувства. Когда люди испытывают затруднения, они обычно говорят что-нибудь типа: «У меня такое ощущение, будто я взвалил себе на спину весь шар земной». Или: «Передо мной словно какая-то стена, и я не могу пробиться сквозь нее». Но деморализующие метафоры можно заменить с такой же быстротой, с какой они появились. Поэтому если кто-нибудь говорит мне, что тащит весь шар земной на своих плечах, я отвечаю: «Поставь его на землю и иди дальше». Реакцией на это бывает сначала удивленный взгляд, но тут же, чтобы понять сказанное мной, этот человек переключает внимание на мои слова, в результате чего изменяется его настроение. Если кто-то говорит мне, что не может продвинуться вперед, что тщетно бьется головой о стену, я советую ему перестать биться, а просто взять и просверлить дырку, или взобраться на стену, или сделать под нее подкоп, или обойти, или открыть дверь и выйти наружу. Просто поразительно, как быстро люди дают на это ответную реакцию. Опять-таки, в тот момент, когда вы мысленно представите вещи в другом ключе, у вас мгновенно изменится настроение. Если кто-то говорит мне: «Я словно раскручиваю какую-то веревку», я отвечаю: «Отбросьте ее в сторону и двигайтесь дальше». Люди часто говорят о том, что они погрязли в каких-то делах. Вы не можете погрязнуть, вы можете быть слегка расстроены, можете не иметь ясных ответов на свои вопросы, но вы не можете погрязнуть. В ту минуту, когда вы представите себе ситуацию, в которой погрязли, Ручаюсь, вы тем самым определите, что точно так же и будете себя чувствовать. Мы должны очень бережно обращаться с метафорами, которые пускаем в ход. Будьте также осторожны относительно тех метафор, которые слышите от других людей. Недавно я прочел статью, в которой говорилось о том, что Салли Филд исполнилось 44 года. Но как это преподносилось? Мол, она начала скользить по наклонной плоскости к пожилому возрасту. Что за расхолаживающий способ представлять так возраст, когда приобретаются опыт и мудрость? Если вы чувствуете себя словно в темноте, просто возьмите и включите свет. Если чувствуете, что тонете в море смятения, выбирайтесь на берег и отдохните на острове понимания. Я знаю, это может прозвучать по-детски, но гораздо более по-детски позволять себе необдуманно использовать метафоры, которые постоянно дезорганизуют нас. Мы должны держать под контролем свои метафоры и не просто избегать метафор, связанных с проблемой, а выбирать такие, которые могли бы стимулировать нас к их преодолению. Как только вы научитесь чувствовать метафоры, которые используете сами и которые подбрасывают вам другие люди, произвести изменения будет очень легко. Все, что вам нужно будет сделать, это спросить себя, действительно ли это то, что я имел в виду? Действительно она отражает ситуацию или она не точна? Помните, всякий раз, когда вы используете слова «я чувствую будто» или «похоже что», эта неопределенность становится движущей силой для использования той или иной метафоры. Поэтому задайте себе более вдохновляющий вопрос. Спросите, что было бы лучшей метафорой? Что послужило бы более стимулирующим способом обдумывания данной проблемы? На что еще это похоже? Например, если бы я спросил вас, что значит для вас жизнь или какую метафору применить к описанию жизни, то, вероятно, услышал бы такие варианты. Жизнь подобна постоянной битве, или жизнь – это поле боя. А приняв эту метафору, вы начали бы приобретать ряд убеждений, которые ее подтверждают. Как и в примере с атомом и Солнечной системой, вы начали бы вести себя в соответствии с неосознанными убеждениями, которые влечет за собой данная метафора. Любую метафору сопровождает целый ряд правил, идей и усвоенных понятий. Поэтому если вы считаете, что жизнь – это поле боя, то что может украсить ваше понятие о жизни? Вы могли бы сказать «она тяжела и заканчивается смертью», или «в ней я один и все против меня», или «в ней люди грызутся, как собаки», или «если жизнь – это действительно поле боя, то не исключено, что я окажусь сраженным». Все эти фильтры оказывают воздействие на ваши подсознательные убеждения относительно людей, возможностей, работы, усилий и самой жизни. Эта метафора повлияет на ваши решения, образ мыслей, ваше духовное состояние, цели и задачи. Она будет формировать ваши действия и, следовательно, вашу судьбу.